Фазиль Искандер. Сюжет существует. Воевать с людьми — пропащее дело. Детский сад. Он был расположен на нашей улице, совсем недалеко от нашего дома. Первое время, когда я скучал по дому, я подходил к решетчатым воротам и смотрел на темно-кирпичный двухэтажный дом с балкончиками на втором этаже. Было приятно убедиться, что он стоит на месте. Обычно на балконе сидела тетя и, покуривая папиросу, переговаривалась через улицу с соседями. Учила их жить. Сначала ходить туда было неохота. Хотел избавиться, но не знал как. Однажды мимо нашего дома, весело провыв сиреной, промчалась пожарка. «Детский сад горит!» — закричал я и бросился к окну. Все рассмеялись. Не понимал, почему. Потом оказалось, что пожар совсем в другом месте. Но с годами, как говорится, я к нему привык и, в конце концов, полюбил. Это было старенькое одноэтажное здание, облепленное со всех сторон флигельками, похожими на избушки из детских сказок. Наверное, в нем было тесно, но мы тогда этого не замечали. Посреди двора был прорыт большой котлован. Мы знали, что здесь будет новое здание детского сада. Но строили в те годы слишком медленно, а мы росли слишком быстро, и было ясно, что не успеем пожить в новом здании. Но это нас не огорчало, пользовались тем, что было. Бросали негашенную известь в канаву с водой, булькало и шипело, шел дым, запах индустриализации щипал ноздри. Однажды кто-то бросил в канаву котенка. Помню его мордочку, судорожно вытянутую над водой, и огромные замученные глаза. Такие глаза потом, взрослым, я встречал у актрис и у женщин, во что бы то ни стало, решивших считать себя несчастными. В этой же канаве мы запускали бумажные кораблики с бумажными парусами. Кораблики неподвижно стояли на воде. Внезапно уловив движение воздуха, быстро пересекали канаву. Мы не придавали игре большего значения, чем она стоила. Бумажные кораблики были бумажными корабликами и ничего больше. Потому что рядом было настоящее море, и по нему ходили настоящие корабли. Лесик был бледный, застенчивый мальчик. Обычно он молча стоял рядом с нами, не принимая участия в наших играх. Однажды он вынул из кармана сережку и, краснея от стыда, протянул ее мне. «Кораблик», — сказал он, стараясь понравиться. Я понял, что он ничего не понимает. Я спрятал сережку и постарался отвлечь его великолепным каскадом остроумных выдумок. Лесик порозовел от удовольствия. Я сделал королевский жест и подарил ему свой кораблик. Показал, как дуть в паруса, и предупредил ребят, чтобы его не трогали. Я ему хотел еще подарить морскую пуговицу с якорем, но он уже вошел в азарт, и я решил, что сейчас правильнее будет не отрывать его от коллектива. Почему-то я знал, что надо делать с сережкой. На углу рядом с детским садом стоял старик с лицом небритым и морщинистым, как старая кора. Под стеклом лотка, как рыбы в аквариуме, горели малиновые леденцы. Старик продавал леденцы. Возможно, это был последний частник на нашей земле. Мы с товарищем, выбрав удобный момент, прорезали в пролом ограды и побежали к этому лотошнику. Хочется попутно рассказать о моем товарище, о нашей дружбе, вероятно, довольно странной. Во всяком случае, нетипичной. Он жил со мной в одном дворе, и мы вместе ходили в детский сад. Я сейчас не называю его имени, потому что мне не хочется подрывать его авторитет. Дело в том, что он теперь стал прокурором. Но я тогда этого не знал, и сейчас со стыдом признаюсь, что я в те годы над ним тиранствовал. Вообще-то, мне кажется, все нормальные дети так или иначе проходят, можно сказать, тираническую стадию развития. У одних она проявляется по отношению к животным, у других — к родителям, а у меня — по отношению к товарищу. Я думаю, что настоящие взрослые тираны — это те, кто в детстве не успел побыть хоть каким-нибудь тиранчиком. Дело не ограничивалось тем, что когда его родителей, а главное, бабки не было дома, я не вылезал из сахарницы. Но главное — халва. Отец моего друга работал одно время на каком-то сказочном предприятии, где готовили халву. У нас говорят, кто варит мед, хоть палец да облизнет. В доме бывала халва. Она стояла на буфете. Она высилась над тарелкой, как горная вершина, или точнее вершина блаженства, прикрытая, как облаком, белоснежной салфеткой. Ровная гладкая стена с одной стороны, крутые спуски, опасные трещины и сладостные осыпи с другой. Я вонзал в нее вилку, как альпеншток. Я с хрустом отваливал великолепные куски, попутно выколупливая ядрышки ореха, как геолог ценные породы. Но пойдем дальше. Выкладываться так уж до конца. Страшно признаться, но я его вынуждал воровать деньги у отца. Это бывало редко, но бывало. Конечно, деньги не ахти какие, но на леденцы хватало. Бедняга пытался остаться на стезе добродетели, но я с какой-то сатанинской настойчивостью загонял его в такой угол, откуда только один выход. Или деньги на бочку, или клеймо маменькиного сыночка. Возможно, именно в те годы я заронил в его душу прокурорскую мечту о вечной справедливости и правопорядке. И все-таки я его очень любил. После работы родители часто ходили с ним гулять. Такой постыдно нарядный, тщательно промытый симпатяга между сияющими родителями. Вот с какой ревностью и даже ненавистью я следил за ними, чувствуя, что меня обкрадывают. Каналья я все понимал, но делал вид, что его силком тащит, а он ни при чем. Но я-то видел, как ноги его пригорцовывали от радости. Случалось, что мы ссорились. Я думаю, что эти дни для него были вроде каникул. А я мучился. Я пускал в ход всю свою изобретательность, поцеловал знакомых ребят и не успокаивался до тех пор, пока нас не примиряли. Правда, внешне все выглядело так, как будто обе стороны пришли к взаимовыгодным соглашениям. Политика. Однажды после особенно длительной ссоры нас примирили. Я, не сдержавшись, проявил такую буйную радость, что выглядел неприлично даже с точки зрения не особенно щепетильного детского кодекса. Ради справедливости надо сказать, что я был сильнее. И нередко защищал его от задиристых ребят с нашей улицы. Склонности разрешать уличные конфликты при помощи кулаков он и тогда не проявлял. Видно, как чертовски далеко он смотрел. Можно сказать, напротив, он полагался не столько на руки, сколько на ноги. Бегал, как олененок. Это потому, что он был худеньким и нервным ребенком. Не знаю, отчего он был нервным, нельзя же сказать, что я его настолько задергал. Но худеньким он был от того, что его пичкали едой. И как многие дети хорошо обеспеченных родителей, он рос в неодолимом отвращении к еде. К тому же в виде дополнительной нагрузки он еще был единственным ребенком. У меня все было проще. Я не был единственным ребенком и никогда не страдал отсутствием аппетита. Не помню, как насчет материнского молока, но всякую другую еду принимал с первобытной радостью. Этим я не хочу сказать, что меня, в отличие от товарища, держали в черном теле или я вырос в сиротском приюте. Ничего подобного. Кусок хлеба с маслом в моей руке не был такой уж редкостью. Но все дело в том, какой слой масла на этом хлебе. Вот в чем штука. Теперь я понимаю, что родители его отчасти терпели меня из-за моего аппетита. Когда мой друг впадал в очередную гастрономическую хандру, меня призывали на помощь в качестве аппетитчика или заразительного примера. Я охотно отзывался на такие призывы. Обычно на стол подавала бабка, вынужденная примириться с моим присутствием под влиянием более могущественных сил. Легко представить, как она меня ненавидела, хотя бы по такому примеру. Однажды после легкого набега, когда мы, как обычно, через форточку выходили из его квартиры, она появилась во дворе. По нашим расчетам, она должна была появиться гораздо позже. От волнения, уже наполовину высунувшись, я застрял в форточке. Можно сказать, что дух мой уже был на свободе, а сам я висел на форточке в состоянии какого-то дурацкого равновесия. Вот так вот, покачиваясь, я смотрел на нее сверху вниз, а она на меня снизу. Я чувствовал, что ее особенно раздражает, как проявление дополнительного нахальства, то, что я продолжаю висеть. Но вот она вышла из оцепенения, открыла дверь, и как я вслепую не отбивался ногами, та часть тела, которая оказалась недостаточно сухопарой, порядочно пострадала. В конце концов, я вывалился, оставив у нее в руках кусок штанов, как ящерица оставляет хвост. Но ей этого было мало. Только я дома рассказал довольно правдоподобную историю о том, как злая соседская собака напала на меня на улице, а мама приготовилась идти устраивать скандал, как появилась бабка, держа в руке проклятый трофей.